У тебя их, что ли, дюжина? Вот этот, вот самый, этот барабаш. Джига медленно выдвинул ящик стола и достал из него кожаную папку Марьяны. Придавив ее ладонью, с ироническим интересом взглянул на меня. Какова реакция? Я молча смотрел на него и ждал продолжения. Похоже, Джигу это несколько озадачило. Он сдвинул брови и распахнул папку. Вот он, золотой, драгоценный. Олег Барабаш. Прочитал он почти торжественно. Роман наперекор судьбе. Теперь ясно, какой. Эх, какая чудная бумага, а как красиво отпечатано. Что за шрифт такой? Я ведь так и не успел заглянуть в рукопись, которую мне передала Марьяна. Рукопись человека, который готов издать оба романа. Бритоголовый Максимка сразу же отдал папку хозяину, зайдя к нему с докладом, что меня привезли. Поверьте, Артур Георгиевич, честному слову, я понятия не имею, кто таков этот барабаш. В глаза его не видел и не слышал о нем ничего. А рукопись просто взял прочитать. В потемках, значит? Бывает. Глаза Джиги похолодели. Ладно, говори, что у тебя с ним за любовь? Я же сказал, мы не знакомы. Не велел засвечивать? Ты что, рассказал ему, что есть, мол, такой Джига? Почему темнишь, редактор? Мне нечего сказать. Папку эту мне дали в редакции. На рецензию оценить, стоит ли печатать. Вот и опять врешь. Ее тебе баба передала. И наверняка его баба. Где он сейчас? В банке не появляется третьи сутки. Прячется, как и ты. Откуда мне знать, если я его вообще никогда не видел? И о каком банке речь? Бессмысленный какой-то разговор у нас справа. Хорошо, а кто эта баба? Адрес? Вы наверняка знаете его лучше меня. Случайная знакомая, были недавно вместе в гостях. И сходу притащила тебе папку с писаниной барабаша. «Максимка, серый!» — крикнул Джига, обернувшись к двери. «Идите-ка сюда! Ну-ка, мальчики, расскажите, как похоже оно было, что наш редактор с той бабой вроде бы и не знаком!» Парни переглянулись и заржали. «Ха!» — Максим окинул меня пренебрежительным взглядом. «Да он на нее бросился, как кот на сало!» Облапил, а потом на лавку потащил. «Я еще Максу сказал, во, гляди, сейчас прямо тут разложат», — подхватил Серый. Поглядывает он на хозяина, то на меня. «А эту штуку, ну, папку эту, она ему сунула. Из дома печати он вышел пустой». «Эх, идиоты вы мои!» — Джига вздохнул и укоризненно покосился на своих подручных. «Упустили ее, засранцы!» «Артур Георгиевич», — взмолился Серый, — «мы же не в курсе были, что баба от барабаша». «Ладно, чего уж теперь. Так как редактор, адресочек своей крали, все же, может, припомнишь, а?» Я пожал плечами. «Так я вам и сказал, твари». «Ничего, ничего», — мягко проговорил Джига. «Возьми-ка, Максим, пакетик в шкафу в нижнем ящичке». «Нет, не там. Который слева. Пустой пакет, самый обыкновенный, полиэтиленовый, прозрачный». «Сейчас начнем вспоминать», — улыбнулся мне Джига. «Бить мы тебя, конечно, не будем. Интеллигенцию надо беречь. И бороду жечь не будем. Зачем красоту такую портить? Не зверишь? Приступайте». Я не сразу сообразил, что они намерены со мной делать. И лишь когда Максим опрокинул меня лицом вниз на пол и, заведя руки за спину, щелкнул наручниками, а Серый принялся натягивать мне на голову пакет, стало ясно, что сейчас мне придется худо. Я попытался перевернуться на спину, изогнулся, дернулся, Но тяжеленный качок уселся мне на скованные руки, железки нещадно впились. Резкая боль в запястьях заставила меня прекратить попытки освободиться. Я что-то злобно выкрикивал, но при каждом вдохе влажная оболочка, втягиваясь, залепляла мне рот. Сразу выступившая испарина уже через несколько секунд стала сливаться в капли пота. Он заливал глаза, пакет помутнел, перед глазами мельтешили желто-голубые размытые круги. Сердце застучало так, что, казалось, сейчас вырвется из груди. Пальцы серого сдавливали полиэтиленовый жгут вокруг КДК, заставляя меня дышать так часто, что остатки насыщенного углеродом воздуха уже не успевали дойти до легких. Когда в горле начались спазмы, еще немного и меня бы вырвало, до моего слуха донесся приглушенный голос Джиги: «Пока хватит, отпусти». Серый сдернул пакет. Я лежал лицом на полу, ощущая, как под щекой образуется теплая лужица. Дыхание становилось глубже и реже, но сердце никак не могло успокоиться, уже не барабаня, а неприятно дрожа. «Ну как?» — озабоченно спросил Джига и, выйдя из-за стола, остановился около меня. «Посадите его на стул». «Ишь, как борода взмокла-то! Хоть вместо швабры пользуйся!» «Кое-что вспомнилось?» «Прочистил мозги?» Я глядел на него и молчал. «Понимаешь, редактор, сама она мне и не нужна вовсе», — добродушно посмеиваясь, он заглянул мне в лицо. «На кое она мне?» «А вот барабаш — это другое дело. Этот мне нужен. Чтоб ты все понял, разъясню. Мои бабки, и не только мои, много чужих бабок в его конторе застряло. Их надо оттуда забрать. А как их возьмешь, если этот сучий барабаш скрылся? Обналичил и привет. Что он где-то в Самаре, известно. Слинять за бугор или в столицу он не успел. За этим следили. Значит, прячется у корешей, таких же вшивых банкиров. А, скорее всего, у бабы. У него их не одна. Понятно, всех мы и не знаем. Но вот папка эта кожаная сказала мне, что надеяться стоит. Если не горячо, то уже тепло. Ты нам скажи про нее. Кто такая, да где живет? И тебе, глядишь, послабление будет, в смысле угробленной тобой тачки. И за бабу не боись, не тронем. Ну? Ничего я о ней не знаю. Ничего. Ах ты, гнида! Джига с короткого размаха по кошачьей ударил меня по лицу. Тьфу, мерзость! Он вытер ладони штаны. Что ж, начнем вторую серию. Максимка. На этот раз я потерял таки сознание. И, к счастью, довольно быстро, успев отключиться до начала подступавшей рвоты. Очнулся на стуле, борода уткнулась в грудь, лицо залито потом, на плечах жесткие пальцы серого, удерживающего мое обмякшее тело, чтобы не сползло на пол. Однако наручников на запястьях уже не было. С неимоверным трудом, подняв голову, мышцы шеи, казалось, совсем атрофировались, я увидел сидящего за столом Джигу с телефонной трубкой, зажатой между плечом и ухом. В руках у него была какая-то бумага с густо отпечатанным текстом. Он внимательно вслушивался, что ему говорит кто-то на другом конце провода, и время от времени ронял в трубку: «Ага, ага». «У него, говоришь?» «Царев? Это точно?» «Ладненько». Положив трубку на рычаг, Джига почти ласково улыбнулся мне. «Очухался, редактор». Он отложил листок, взял со стола беленький картонный прямоугольничек, показал мне. «Ты с этим не знаком, да?»